Ты уже делал это раньше. Давай попробуем еще раз. Делай, что хочешь. От этого Аджосси перед тобой внезапно не появится. Подбрасывание монеты. Именно этим Шиньё Сунг и Лигильюнг занимались каждый раз, когда они чувствовали себя неловко. Сколько раз он в итоге не выжил? 41. А оказался жив? 59. Выпадет решка? Ким Дакча вернулся к жизни. Выпадет орел? Ким Дакча умер. Ли Джио услышала их обсуждение и спросила: «Вы уверены, что хотите, чтобы Аджосси был жив?» Ли Гильюнг подбросил монету в воздух. Три взгляда следовали за ее путем. Скептически настроенная Ли Джио тоже следила за монеткой. Раздался звук падения, и монета начала вращаться. Три человека, затаив дыхание, смотрели на монету. «Решка, орел, решка, орел». Затем: «Решка, я же говорил, а?» — сказал довольный Ли Гильюнг, когда монета упала решкой вверх, на которой был изображен портрет адмирала Исаншина. Даже Ли Джио немного полегчало от увиденного. Только она знала, что результат был не случайным. Созвездие «Морской бог войны» поглотило некоторую вероятность. Ли Джио горько улыбнулась. Ее спонсор недавно потерял силу, и все потому, что он транжирил свою вероятность на это. Однако она ему ничего не говорила. Созвездие «Морской бог войны» смотрит на детей грустными глазами. Людям нужна была надежда, и возможно, что созвездием она тоже была нужна. Внезапно Ли Джио захотелось поозорничать. Она подняла упавшую монетку и сказала: «Раз уж Аджосси жив, предлагаю попробовать что-нибудь еще». «А, и что же?» — нерешительно спросил Ли Гильюнг, который явно был недоволен вмешательством. Ли Джио проигнорировала его и сказала: «Дакча Аджосси любит больше тебя, или же Йо Сунг?» «Разумеется, меня!» — крикнул Ли Гильюнг. «Что? Забыл ситуацию с подвязками? Тогда я была ему приятнее. Эй, это...» Но тут позади них раздался пронзительный голос. 15-летняя школьница. Владельцем голоса была не Шиньё Сунг, Ли Джио или Ли Гильюнг. Они увидели приближающихся двух девушек. Это была Хан Саюнг и Ю Сангах, которые вернулись с боя в Гванчхане. Ли Джио узнала владельцев голосов. 15-летняя школьница. Он сказал это черному дракону и забрал навык. Когда они уже почти дошли до Ли Джио и детей, со стороны Сувона появилась другая женщина. Она была стройная и носила на поясе длинный меч. «О чем ты?» Это была судья разрушения Джун Хиван, которая отвечала за Сувон. «Хиван Унни». Ли Джио с восторгом бросилась к Джун Хиван, но та чувствовал себя не очень хорошо. Ее броня была сильно повреждена, а бедра и предплечья покрыты порезами. Это было немыслимо при уровне силы Джун Хиван. Монстры были не столь сильны. «С тобой все хорошо? Появился какой-то мощный монстр?» «Нет, просто были проблемы с моей стигмой». «Стигма?» Все хотели от Джун Хиван объяснений, но она лишь слегка покачала головой, после чего посмотрела на Хан Саюнг. «Хан Саюнг, пожалуйста, продолжай. О чем ты?» Возможно, это было из столь явно проявленного интереса Джун Хиван, но Хан Саюнг сразу же начал рассказывать о произошедшем. Ли Джио выслушала эту историю и вслух подумала: «Я не уверена, о чем вы говорите. Кто 15-летняя школьница?» Люди посмотрели на Хан Саюнг. Та же, что-то пробормотав себе под нос, сказала слегка взволнованным голосом: «Ким Дакча, он жив. Как ты пришла к такому выводу?» «Как? Любой, кто услышал бы рассуждение Хан Саюнг, посчитал бы, что это бред». В этот момент вмешалась Джун Хиван. «Я не знаю связи между Кимом Дакча и 15-летней школьницей, но скорее всего это не так. Унни, ты поняла, что она несет? Ты что, выучила новый навык?» С абсурдным выражением лица спросила Ли Джио. «Это маловероятно. Однако, я думаю, Дакча Си жив». Члены группы будто проглотили слова Джун Хиван. «Ким Дакча, он правда жив?» Джун Хиван тяжело вздохнула и медленно сказала: «Я внезапно теперь не могу использовать стигму». «А, и что это значит?» «Какое отношение неспособность использовать стигму относится к Киму Дакча?» Джун Хиван сразу же ответила на этот вопрос: «Мой спонсор внезапно исчез». «Твой спонсор?» Джун Хиван кивнула и посмотрела на окно атрибутов. «Связь с вашим спонсором была отключена. Она впервые видела подобное. Из-за этого она не смогла активировать силу спонсора. Однако это было не единственным сообщением. Я нашел Кима Дакча». В это время в 73 демонический мир прибыл человек. «Вы прибыли в 16 область личного сценария. Этот сценарий имеет ограничение по времени. Обязательно вернитесь к основному сценарию в течение заданного времени». Стоило ему выйти из портала, как перед ним раскинулся мрачный горизонт истории и множество частей сломанных историй. Юджан Хьюк нахмурился и спросил: «Это точно то место?» Маленький ангелок на его плече кивнул. «Ты собираешься общаться через эту игрушку?» «Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что ничего не может поделать, ибо тут нету каналов». Глава 40. Вылупление. 4. Морщины Юджан Хьюка стали видны отчетливее, когда он уставился на символическую фигуру в форме куклы. «И как же ты отправляешь косвенные сообщения без канала?» «Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что это возможно, если символическое тело находится в контакте с воплощением. Символическим телом Уриэль была кукла на плече Юджан Хьюка. Юджан Хьюк же аккуратно ткнул пальцем в куклу. «С этим точно все нормально. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что все хорошо, пока их не поймали до Кэйби. Нет, я говорю не о Доккэйби». Поначалу Уриэль не понимала, о чем он. Юджан Хьюк вновь указал на куклу. Кукла склонила голову и закрыла рот и оба глаза. Созвездие демоноподобный огненный судья глубоко тронуто беспокойством воплощения Юджан Хьюк. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что это немного больно. Вокруг символического тела Уриэль появились слабые искры. А все потому, что для нее, архангела, демонические миры были табу. Демонические миры были вотчинами королей демонов. Уриэль шла на неестественный риск и была вынуждена рискнуть всем своим запасом вероятности. Уриэль постаралась зацепиться за Юджан Хьюка, когда тот спросил: «Почему ты так рискуешь, чтобы найти Кима Докча?» Созвездие демоноподобный огненный судья спрашивает, почему он поступает так же. «Кажется, ты меня не поняла. Я, если уж говорить об этом, он бы никогда не отправился в демонический мир. Местные трудности были несопоставимы с другими сценариями того же ранга. Утешало лишь то, что это 73 демонический мир. Тут не было своего короля, а сильнейшим был разве что герцог. Поэтому это стоило своего риска. Все-таки он уже был сильнее, чем в прошлых регрессиях. Мне просто не нравятся люди, выдающие себя за меня. Неважно, Ким Докча это или нет». Созвездие демоноподобный огненный судья смеется: «В демоническом мире много полезных предметов». Созвездие демоноподобный огненный судья смеется громче: «Сделаешь так еще раз, и я разорву твое тело». Юджан Хьюк повернул голову и посмотрел на широкий горизонт. Возможно, этот ублюдок где-то в этом пустынном мире. В наступившей тишине Юджан Хьюк, наконец, начал движение. Промышленный комплекс Сисвиц. В офисе герцога царила весьма необычная атмосфера, пока граф Силок потел во время отчета. «Поэтому мы планируем контролировать входы и выходы в промышленный комплекс, пока революция продолжается». Сердце Силока пропустило несколько ударов, когда он заметил искаженное лицо посланника Гилабата. Он вполне мог быть посланником Гилабата, но был не из тех, кто отвечал за делегацию. Взрывоопасный Эмброс. Он был маркизом промышленного комплекса Гилабат и самым выдающимся кандидатом на роль следующего герцога 73 демонического мира. Силок задохнулся, увидев огонь, пылающий в его глазах. Не будь тут герцога Сисвица, и он бы уже бежал на утек. «Поэтому мы приглашаем посланцев Гилабата остаться здесь на некоторое время». «Вы закончили?» «Да-да, тогда я пойду». Силок поспешно открыл дверь кабинета и сбежал. Тем временем Амброс сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь унять свой характер. Это была досадная ситуация, но он не мог поступить так, как привык. А все потому, что Сисвиц был сильнейшим существом 73 демонического мира. Герцог Сисвиц какое-то время смотрел в окно, после чего улыбнулся. «Вот, что произошло, что я должен сделать. Извините, но вы не можете уйти. Пожалуйста, останьтесь в промышленном комплексе Сисвиц на некоторое время». В итоге Эмброс не выдержал. «Разве вы не понимаете, что эти слова могут вызвать дипломатический скандал? Вы слишком чувствительны. Мы просто пытаемся защитить посланников Альянса. Это из-за революционера? 7 палачей и 2 маркиза мертвы. Давно уже такого не происходило. Последняя фаза революционного сценария начнется, когда все палачи в комплексе погибнут». Строго говоря, герцог Сисвиц был в жестоком кризисе. Однако на нем этого совсем не чувствовалось. Амбросу не нравилось это противоречие, и он пожаловался. «Революционер, появившийся в это время, вы, наверное, хотите сохранить лицо, герцог Сисвиц. Правда? А я думаю, что это весело. Прошло 30 лет с последнего революционера в Сисвице. Иногда это событие необходимо. Вы говорите, как созвездие. Почему бы и нет? С историями связаны не только созвездия». Амброс попытался бы поиздеваться над говорившим, будь это просто воплощение. Однако герцог Сисвиц имел право говорить подобное. Он, может, и не был созвездием высшего ранга, но Сисвиц был монстром, что управлялся 73 демоническим миром в течение 400 лет. Неплохо заиметь как можно больше историй до начала соревнований за звание короля демонов. Чем мощнее будет революционер, тем лучше будет для меня. Он даже не думал, что проиграет в процессе революции. «Почему вы так уверены, что сможете остановить революцию?» – спросил Амброс. «И откуда такие выводы?» После этого вопроса Амброс опустил взгляд. «Слишком очевидно, что это не так. Сисвиц успел потерять двух маркизов в этой ситуации. Надеюсь, вы не предадите Гелабат. Ха-ха, откуда такие выводы? Я говорю это вам лично. Тогда я тоже тебе дам совет. Как думаешь, герцог Гелабат может стать королем демонов?» Амброс был расстроен этими словами. Однако Сисвиц не дал ему времени на раздумья. «Или ты думаешь, что Милледен и Беркан смогут стать королем демонов?» «Я не могу ответить на этот вопрос». «Нет, ты можешь ответить на него. А все потому, что все знают, кто сильнейший герцог в 73 демоническом мире». Амброс сглотнул. Это спокойное заявление звучало страшно. Опять же, нельзя было игнорировать старейшего герцога 73 демонического мира. Это будет нелегко. Милледен присоединился к ведам. Он не единственный, кто может позаимствовать силу созвездий. Эти слова. Герцог Сисвиц уставился на небо за окном вместо ответа. Вскоре придут Доккэби. И что будет дальше? Теперь ночное небо было полностью темным, однако вскоре на нем загорятся множество звезд, а там появятся и другие короли демонов. Маркиз Амброс испытывал неприятные ощущения. Наконец 73 демонический мир станет полем битвы правильного сценария. Канала еще нет, я подал запрос в бюро. В этот момент Амброс понял, почему Сисвиц не искал поддержки. Стоит появиться Доккэби, и начнутся полноценные сценарии, а там уже и созвездия соберутся. Внезапно в его голове промелькнула мысль. Было бы неплохо устроить маленькое развлечение перед началом полноценного сражения за звание короля демонов. Созвездие любит резню. Поэтому вы и не трогаете революцию. Сисвиц со странной улыбкой уставился на поднимающуюся дымку. Амброс горько вздохнул. Вы чистое зло. Каждый конфликт в этом мире был товаром. Теперь Сисвиц продавал жизни граждан для привлечения внимания созвездий. Спасибо за комплимент. Амброс устало покачал головой. Если бы он планировал подобное, герцог Сисвиц явно бы занимался чем-то еще более масштабным. Нетрудно было предсказать, что произойдет в промышленном комплексе. Я вижу движение на фабрике. Сильнейшим историческим оружием, что было подконтрольно герцогом, являлась фабрика. Герцог Сисвиц кивнул. Я уже все подготовил, так что ты увидишь это рано или поздно. В глазах Амброса четко читалось ожидание. Самый могущественный человек в 73 демоническом мире. Это была необычная возможность увидеть его в действии. В этот момент, канал B90594 был создан в зоне промышленный комплекс Сисвиц. Удивленный Амброс тут же встал. Неужели вы уже их вызвали? Но стоило Амбросу увидеть лицо герцога Сисвица, как он понял, что это не было частью его плана. Дверь офиса открылась, и кто-то вбежал. Герцог. «Простите, но у меня срочное сообщение. Это был граф Силок, который не так давно сбежал из этого кабинета». Сисвиц быстро сделал невозмутимое лицо и сказал: «Говори». Его сообщение, скорее всего, было связано с появлением нового канала. Но тут он сказал нечто неожиданное. «Фабрика работает недостаточно хорошо». Герцог Сисвиц состроил смущенное выражение лица. «Что это значит? Разве я не говорил тебе пополнять запас историй? Это, похоже, все граждане, пришедшие на работу, украли по фрагменту истории». Амброс заметил, куда ведет ситуация, и сказал: «Кажется, у революционера голова на месте. Возможно, он как раз организовал приход Доккэби». «Это невозможно. Переговоры с бюро еще не закончены». Герцог Сисвиц нахмурился, услышав о произошедшем, после чего немедля скомандовал: «Отправь руководителей и рабов на территорию горизонта. Пусть занимаются сборами. Я уже сделал это». К тому же, герцог Сисвиц не понял, что доклад еще не закончен. Плечи графа Силока сгорбились, словно он опасался реакции герцога. «Просто я потерял связь с руководителем, которого послал собирать фрагменты. Территория горизонта неподалеку от промышленного комплекса Сисвица». Джанг Хайон ткнул тело мертвого руководителя и сказал: «Кажется, герцог долго готовился к этому. Отправить на сбор такую группу. Это было очень большое сборище с как минимум несколькими тысячами рабов. Ситуация разрешилась, но все могло обернуться плохо. Подойди они чуть позже». Невозможно было начать полномасштабную войну с фабрикой, пока мое тело воплощения все еще повреждено. Дойди эти фрагменты истории до фабрики, и все бы пошло на смарку. Молодцы. Я посмотрел на Хана Мьюнга, стоящего рядом. Он знал, что герцог так поступит. Не будь Хан Мьюнга шпионом, и я бы и не догадался о точных сроках. Хан Мьюнга же, весьма довольный, засмеялся. Хех, ну а кто я по-твоему? Забыл, что я мозг Минософт. Можешь использовать это как псевдоним, если станешь созвездием. Я улыбнулся Хану Мьюнга. Поначалу мне не нравилось работать с ним, но теперь я считал, что это не худший выбор. Ведите рабов сюда, я начну чинить тех, кто безумен. Теперь, когда я начал вести правильную войну, я сразу почувствовал другое отношение Айлин и прочих жителей. Смотрел на них и старался вести себя спокойно. Маленький Доккайби на моем плече, походящий на сладкую вату, закричал: «Баат!» Ее воспоминания еще не были восстановлены, но у каждого Доккайби были инстинкты ведущего трансляции. Они заполняли сценарий, где должна быть история. Новый дополнительный сценарий появился. Дополнительный сценарий «Освободить рабов» начался. «Спасибо». Я слегка погладил ее по голове, и Био закричала: «Даат!» Хоть я и не мог войти в основной сценарий, но я мог каждый раз получать дополнительные. Это была хоть и временная мера, но, если я так продолжу, я смогу оправиться достаточно, чтобы столкнуться с герцогом. Ким Докча подумал: «Все нормально, время все еще на моей стороне. Теперь мне нужно тщательно подготовиться, чтобы благополучно пройти сценарий демонического мира». Я искренне верил в это, вплоть до того момента, пока не услышал неожиданное сообщение. Новое созвездие вошло на канал B90594. Глава 40. Вылупление. 5. Новое созвездие. Уже, я ожидал их позже. Я думал, что появятся зрители лишь после нескольких инцидентов. Созвездие смотрит на воплощение, не раскрывая свой псевдоним. Это точно было созвездием не из тех, что я встречал. Я был немного разочарован. Я надеялся, что это будет скрытный интриган или черный огненный дракон бездны. Вы слышали сообщение только что? Какое сообщение? Я услышал косвенное сообщение. Я не знал, были это богатое или нет созвездие, но оно с самого начала раскидывалось косвенными сообщениями. Био кричала. Наверное, сейчас она получала много монет. Само собой, она была удивлена. Теперь она знала, как зарабатывают Доккайби. Ким Докча подумал: надеюсь, это хороший человек. Предпочтения первых зрителей определят характер канала. Стимулы и сложность сценария определяли, были ли первые зрители искателями воплощения или искателями развлечений. А уж в дальнейшем все независящее от воплощений формировалось Доккайби в ответ на желания зрителей. И это беспокоило меня больше всего. Шин Йо Сунг из 41 регрессии уже получила множество душевных ран от Доккайби. Чтобы продолжить руководить сценариями, Био должна постоянно сталкиваться с желаниями созвездий. «Баат!» Я положил руку на голову Био. Созвездие, которое не раскрыло свой псевдоним, наконец, объявило его созвездие. Богатенький повелитель змей недоволен местными воплощениями. Я нахмурился, глядя на сообщение. Это было очень плохо. Я вспомнил строчки о богатеньком повелителе змей из путей выживания. Созвездие «Богатенький повелитель змей» устал от развития сценария. Созвездие «Богатенький повелитель змей» недоволен наивным развитием Доккайби. «Богатенький повелитель змей». Его хобби было заявляться на каналы, где обретались слабые созвездия, кидаться монетами и портить сценарий. Созвездие «Богатенький повелитель змей» нуждается в стимуляции. Я вспомнил, как в путях выживания писалось о том, сколько каналов потеряло своих зрителей, а то и вовсе было разрушено из-за него. Там это упоминалось мельком, но теперь мне придется столкнуться с ним лицом к лицу. Созвездие «Богатенький повелитель змей» не хочет выживания рабов-переселенцев. Созвездие «Богатенький повелитель змей» говорит, что все должны объединиться, чтобы убить врагов. Созвездие «Богатенький повелитель змей» заявляет, что он заплатит любому, кто убьет раба. Граждане начали читать сообщения. Некоторые выглядели смущенными написанным, другие – нерешительными. Некоторые паниковали, а несколько переживали плохие воспоминания. Однако некоторые уже потихоньку вытаскивали оружие. Джанг Хайонг заметил это и закричал: «Стоять! Что вы делаете?» Но он опоздал. Стоило заметить одного человека с оружием, как остальные граждане заторопились повторить его действия. Один, второй, третий. Количество вооруженных увеличивалось. «Эй, вы серьезно? Уберите!» Марк схватил за руку человека, что уже подходил к отдельно стоящему рабу. То, что они являются рабами, не значит, что они потеряны. У них еще есть умы. Большинство из них продали свои души герцогу. Не все из них такие. Разве вы не знаете? Разве они не уже мертвецы? Это же отлично. Жители были ослеплены блеском монет и потащили свое оружие из ножен. Созвездие богатенький повелитель змей возбужден обострением конфликта. Созвездие богатенький повелитель змей заявляет, что пожертвует 3000 монет воплощению, убившему большинство рабов 3000 монет. В промышленном комплексе это была запредельная сумма. Давайте убьем их, мы должны жить. Правильно. Председатель, давайте убьем всех и вернемся. Баланс голосов резко изменился. Количество вытаскивающих оружие людей увеличилось. Марк вновь закричал, пытаясь остановить их жадные порывы. Они когда-то были такими же жителями. Если вы так поступите, чем вы отличаетесь от знати? Убирайся с дороги. Если мы не начнем прямо сейчас, созвездие богатенький повелитель змей наслаждается спором между жителями. В тот момент, когда люди начали толкать Марка, появилось еще одно сообщение. Созвездие богатенький повелитель змей заявляет, что пожертвует 300 монет воплощению, что убьем другого гражданина. Граждане на мгновение оторопели. Они посмотрели друг на друга и поспешно отодвинулись друг от друга. Минуточку. Думаю, я знаю, о чем они думали. Да, сценарии всегда были такие. Однажды жители этого места уже прошли свой первый сценарий. Они уже направляли клинки на других, дабы выжить. Граждане смотрели друг на друга, держа оружие. Созвездие произнесло несколько слов, и граждане уже решили плюнуть на революцию. Созвездие богатенький повелитель змей восхищено реакцией воплощения. Моя ненависть к созвездиям, которая в последнее время поутихла, разгорелась вновь. Когда-то я, наверное, был похож на этих людей. Я бы подстроился под желание созвездия ради монет, адаптировался бы к происходящему и сказал бы нечто наподобие «это неизбежно». Ким Докча подумал. Это было неизбежно. Здесь нет ничего неизбежного. Я сделал шаг назад и приготовился к прыжку, после чего прыгнул прямо в толпу, а там уже схватил за шею человека, что толкнул Марка. Кьойойок, 300 монет за тушу. Куак. Революционер, 300 монет. Не думаешь, что это слишком дешево? Гражданин, которого я держал, сопротивлялся, но я лишь крепче сжимал хватку. Вскоре после этого бледный гражданин уронил оружие, а остальные закричали. Стоило ему почти задохнуться, как я буквально уронил его на землю. Все испуганные взгляды скрестились на мне. 300 монет за тело, сколько будет в сумме, если я перережу вас всех? Если вы еще и убьете рабов, я так получу еще 3000 монет. Итого в сумме получается 13000 монет. Такую сумму трудно игнорировать. 13000 монет. Большинство из присутствующих и не видели таких денег. Но знаете, что? Вы не сможете ничего изменить с 13000 монет. В лучшем случае это будет несколько таких себе навыков и немного предметов. Взгляды людей начали дрожать. Те, кто никогда не использовали сумку Докпэби, не могли этого знать. 13000 монет были лишь мелочью для созвездий. И что они могут сделать в этом мире с такими деньгами? Я посмотрел на лежащего на земле человека. И что ты будешь делать дальше? Да-да, что ты будешь делать с 13000 монет после того, как убьешь всех? Эмоции медленно наползали на лица граждан. Страх, страх и я, бормотали граждане, звучащие так, словно попали в бездну. Ничего. Я наблюдал за сбитыми с толку людьми. На самом деле я все понимал. Они не делали этого с четкой целью. Они и сами скорее всего не понимали, почему пытались накопить монет. Они просто хотели выжить и добыть больше монет, чем другие. Сценарий делали воплощение рабами истории. Под это тяжелое молчание граждане поняли, что они хотели сделать, и зарыдали. Революционер. Я встал, не обращая внимания на их взгляды, после чего небрежно сказал: поскольку канал открылся, в будущем появится больше созвездий. Взгляды горожан, уставившихся на меня, дрожали от другого света. Не продавайте свои истории за одну или две монеты. Если вы хотите продать их, сделайте это за достойную цену. Я не знал, сколько моих слов было слышно людям. Я не был хорош в речах, однако это было все, что я мог сделать. Люди вокруг меня кусали губы с грустными лицами. Теперь они выглядели так, будто решили что-то сделать. Граждане опустили головы и начали убирать оружие. Никто ничего не говорил, но выражение их лиц говорило о всем. Однако не все были согласны с моими словами. Созвездие богатенький повелитель змей смотрит на вас. Созвездие богатенький повелитель змей испытывает к вам сильную ярость. Созвездие богатенький повелитель змей запрашивает охотничий сценарий. Охотничий сценарий. Да, было что-то подобное. Это был чертов сценарий, который создавался по просьбе созвездия. Революционер, удивленные граждане смотрели на меня со страшными лицами. Если сейчас начнется сценарий, цель будет очевидна. В этот момент Био оторвалась от моего плеча и воспарила в воздух. Баат. Другие доквейби охотно принимали охотничий сценарий, но Био не могла это сделать. Она набухла, словно отказывалась от просьбы. Баат. Слабые искры обволокли маленькое тело Био. Баат. Баат. В этот момент я понял, что произойдет. Созвездие богатенький повелитель змей запрашивает охотничий сценарий. Созвездие богатенький повелитель змей запрашивает охотничий сценарий. Био теперь боролась со своими инстинктами. В отличие от обычных недоразумений, доквейби никогда не симулируют. Инстинкт требовал от них удовлетворить требования созвездия зрителя. Чем прирожденнее ведущий, тем сильнее эти инстинкты. Это инстинкты, требующие создать сценарий, которые хотят большинства. Все доквейби живут с такими инстинктами. Био была еще ребенком, и ей сложно было сопротивляться инстинктам. Я протянул руку и схватил Био. Это нормально. На этом канале ни один зритель. Созвездие демонический король спасения не согласен с созданием охотничьего сценария. Искры мгновенно рассеялись на кончиках моих пальцев. Запрос на охотничий сценарий был отклонен. Созвездие богатенький повелитель змей поражен. Я поднял голову и посмотрел в небо. Повелитель змей, здесь нет истории, которую ты ищешь. Я смотрел на слабое созвездие, сияющее в ночном небе, и сказал небрежным голосом: «Я занят, так что свали». Глава 41. Истинный революционер. 1. В этот момент я подумал, что последнее было явно лишним. Мне хотелось сказать нечто подобное, но вот провоцировать его так сильно явно не стоило. Возможно, я уже слишком привык наглеть в общении с некоторыми созвездиями. Смешно. Я все-таки не Юджан Хьюк, и монеты мне никто за это не даст. Ты слышал, демонический король спасения, закричал Джанг Хайонг, подбегая ко мне. Посмотри на присоединившееся к каналу созвездие, человек с земли. Я уже собирался сказать ему, что я был демоническим королем спасения, но в этот момент я вспомнил сказанное ранее. Ах, как жаль, что у него уже есть девушка. Лучше я промолчу. Вместо этого я посмотрел на небо, где сверкала одинокая звезда. Созвездие богатенький повелитель змей высоко подпрыгнуло от злости. Этот придурок, наверное, так разозлился, но вынужден был сдерживаться. Низкоранговому созвездию наподобие богатенького повелителя змей просто не хватит смелости и вероятности самостоятельно создавать проблемы в демоническом мире. Созвездие богатенький повелитель змей разъярено тем, что его уничтожило обычное воплощение. Какое воплощение? Кто вообще убил его в оригинальном романе? Это точно был не Юджан Хьюк. Созвездие богатенький повелитель змей возмущено тем, что созвездие, о котором он никогда не слышал, мешается ему. Созвездие богатенький повелитель змей осматривается, пытаясь найти демонического короля спасения. Он не знал, что демоническим королем спасения являюсь я. Впрочем, это не важно. Пока он ищет демонического короля спасения, я успею сделать хотя бы половину дела. Ким Дакча думал, я должен набрать больше созвездий на этот канал, так я смогу взять вверх в выборе короля демонов, что пройдет после сценария революционера. Но для этого требовалось рассказать о канале, не говоря уже о том, что набирать созвездия вслепую было опасно. Если там сразу появится слишком много влиятельных существ, Био будет трудно с этим справиться, что почти гарантирует мне неприятности. А богатенький повелитель змей все ругался на канале. Созвездие богатенький повелитель змей начинает расспрашивать близлежащие созвездия о демоническом короле спасения. Созвездие богатенький повелитель змей удивлено слухами о демоническом короле спасения. Он был слабейшим из сильнейших существ этого мира. Созвездие богатенький повелитель змей утверждает, что видел демонического короля спасения. Созвездие богатенький повелитель змей возражает против обвинений созвездий. Созвездие богатенький повелитель змей утверждает, что и правда видел демонического короля спасения. Видимо, повествовательные созвездия не поверили его словам, а значит, история достигнет лишь высокомерных созвездий низкого ранга. Итого мы получаем, что богатенький повелитель змей идеально подходит для сбора таких созвездий. Созвездие богатенький повелитель змей собирает свою банду, как и ожидалось. Новые созвездия вошли на канал B90594. Будь на этом канале скрытный интриган, он бы явно отправил мне сообщение о том, как восхищен моей уловкой. Стоило признать, что я об этом немного скучал. Некоторые присоединившиеся созвездия раскрывают свои псевдонимы. Созвездие грызущие ногти крыса высматривает ногти павших воплощений. Созвездие собака, бросившаяся в пламя, интересуется воплощениями канала. Если судить по псевдонимам с упоминанием животных, эти ребята и правда были его друзьями. Грызущие ногти крыса и собака, бросившаяся в пламя, я мог и без попытки подсмотреть в роман сказать, что они мне неизвестны. Эти плохиши тоже были созвездиями. Созвездие богатенький повелитель змей предупреждает демонического короля спасения. Созвездие богатенький повелитель змей провозглашает, что этот канал был захвачен туманностью 12 зодиаков. Что это было? Впрочем, я видел упоминание 12 зодиаков в путях выживания. Это была туманность, но ее члены были не слишком сплочены. К тому же большая часть оных были низкоранговыми созвездиями. Так что, даже если станут моими врагами, проблемы в этом нет. Ким Дакча подумал. Во-первых, число подписчиков все равно увеличится, а позже их можно будет отсортировать. Чем больше созвездий на канале, тем больше канал привлекает внимание. Теперь же, когда я не мог использовать свой статус созвездия, мне требовалось созвездие, что возьмет на себя ответственность за контроль качества. Это должно быть сильное, но при этом прилично себя ведущее созвездие. Оно должно суметь приструнить остальные. Только где я такое найду? Впрочем, у меня уже был ответ. Джанг Хайонг, что ты делаешь? Джанг Хайонг, что-то печатавший прямо в воздухе, удивленно посмотрел на меня. Неопознанная стена удивлена. Казалось, что он уже делал нечто подобное. Мои глаза сузились, когда я сказал: «Ты умрешь, если расскажешь другим созвездиями о демоническом короле спасения. Я просто хотел похвастаться, что услышал сообщение, и за это ты будешь наказан. Демонический король спасения – очень страшный человек». Чуть ли не подскочив на месте, он посмотрел на небо. Он думал, что откуда-то оттуда на него смотрит демонический король спасения. К счастью, на канале необычных телодвижений не было. Джанг Хайонг не успел сделать непоправимую глупость. Заметив мой взгляд, он спросил: «Ты знаком с демоническим королем спасения? Есть такое? Вы друзья?» Я не знал, были ли мы друзьями или нет. «Достаточно того, что он передал мне сообщение для тебя». «И что за сообщение?» «Он смотрит на тебя». Я думал, что будет лучше, если я это скажу. В любом случае мне нужна его сила. Созвездие богатенький повелитель змей ищет место, где сможет облегчить свой гнев. Созвездие грызущие ногти крыса интересуется вами. Косвенные сообщения появлялись одно за другим. Герцог Сисвиц некоторое время слушал их, после чего хмуро сказал: «Собери всю знать ночью». Ну понятно. Подчиненный быстро покинул офис, и герцог Сисвиц зажег новую сигару и закурил. Он выглядел немного нервным из-за этих косвенных сообщений. Я не знаю, кто открыл канал, но упустить эту возможность я не могу. Это был неофициальный канал. Однако он все же может самым выгодным образом воспользоваться им ради начала соревнования в демоническом мире. У других герцогов каналов нет. Змеи и крыса были не особо благозвучны, но они все еще были созвездиями. Он не знал деталей, но эта ситуация была отличной возможностью стать королем демонов. Наблюдающий за происходящим маркиз Абмрас спросил: «Планируете ли вы схватиться с революционером, пока фабрика не работает? Стоит оставшимся палачам умереть, и революционер сможет убить вас. Правитель, потерявший всех своих подданных, будет уязвим для революции». Это было логичным развитием этого сценария. Однако герцог Сисвицы глазом не моргнул. «Разумеется, нет. Если человек, появившийся сейчас, настоящий революционер, что? Кстати, ты решил, чью сторону все же примешь, а?» Амбрас выглядел удивленным. «Я маркиз Гелабата». Герцог Сисвиц улыбнулся, и Амбрас понял, что именно тут имелось в виду под словом «сторона». Уверен, спина Амбраса моментально покрылась потом, пока он спорил сам с собой в голове. Герцог, получивший первый канал, был в намного более выигрышной ситуации в самом начале соревнования. Вскоре множество созвездий посетят этот канал. К тому же у герцога Сисвица была самая могущественная история в 73 демоническом мире. Амбрас думал недолго. «Я приветствую нового короля демонов этого мира». Демон принял решение. Герцог Сисвиц кивнул, когда Амбрас медленно опустился на колени. «Я доверил освобождение рабов Айлин и Марку, после чего попросил Био на какое-то время прервать вещание. Мы должны были подготовиться ко всем возможным ситуациям. Я не хотел, чтобы животные услышали происходящее. Джанг Хайонг, с кем ты сейчас разговариваешь? Джанг Хайонг посмотрел мне в глаза и ответил. Тремя людьми, один, черный огненный дракон. Кто остальные двое? На самом деле их пять. Пять, честно говоря, девять. Девять, если я добавлю тех, кто долго отвечает, наверное, их выйдет 15. Было несколько особенностей неопознанной стены. Одной из них была функция чата, которую Джанг Хайонг открыл недавно. Это была возможность отправлять сообщения любому, у кого есть псевдоним в звездном потоке. Однако наличие этой способности не означало, что владелец будет пользоваться ей как Джанг Хайонг. Ты успел связаться с 15 людьми за все это время? Ну, это вроде было не так уж сложно, мне было трудно поддерживать диалог и с одним человеком. Однако Джанг Хайонг был великим многозадачником. Проще говоря, с ним сейчас общались 15 созвездий и трансцендентов. А это кадры весьма горделивые. Я пытался понять, как это возможно, но в этом была сила Джанг Хайонга. Именно благодаря этой силе он смог достичь трансцендентности. Джанг Хайонг посмотрел мне в лицо и спросил. «Кстати, а зачем ты спрашиваешь?» Я мгновение колебался. Этот выбор был очень важным. Если я выберу плохо, мой с трудом созданный канал мгновенно разрушится. Немного подумав, я медленно сказал. «Я бы хотел кое-кому написать». «А, кому?» Я не решался ответить. Я не был уверен, был ли мой выбор верным или нет. Ким Дакча подумал, тот, кого я сейчас назову, находится вне моего контроля. Сюда добраться было и правда трудно. Чертов сценарий был сценарием, но те, кто правда волновал меня, были созвездиями. Те, кто хотел охотничий сценарий, были не особо сильным. Если подумать об этом, я попал в демонический мир из-за своей судьбы. Даже сейчас я не могу уснуть, думая об этом времени. После всех этих усилий я вышел на этот весьма далекий этап и открыл новый канал. И теперь я должен вызвать одного из них в это место. Глава 41. Истинный революционер. 2. Так, может, скажешь? Очевидно, что в мире были хорошие созвездия. О них я читал в путях выживания. Однако после того, как пути выживания стали реальностью, нашлось несколько созвездий, мнение о которых я изменил. Только это не меняло тот факт, что они являются созвездиями. Я не знал, какое у меня было выражение лица, но Джанг Хайонг посмотрел на меня с ощутимым волнением. Что-то не так? Нет, ничего подобного. Тогда почему ты волнуешься? Я как-то не решался это озвучить и слегка покачал головой. Джанг Хайонг посмотрел мне прямо в глаза и сказал, «Я хочу услышать это». В этом было что-то столь знакомое, что я не смог удержаться и улыбнулся. Я внимательно изучил лицо Джанг Хайонга. Острый нос, чистая белая кожа, ясные и глубокие глаза под тонкими бровями. Чувство вины наполнило мое сердце. Он ребенок, что любит истории. Поскольку Ю Джанг Хьюг хороший человек, этот человек должен почувствовать горечь реальности. Джанг Хьюг не слушает людей, а значит, другой человек должен быть хорошим слушателем. Результат всех комментариев, что я сделал, теперь стоял передо мной. У него были глаза, с помощью которых он видел мир, нос, чтобы дышать, и уши, чтобы услышать истории. Возможно, это из-за чувства вины, но я неосознанно сказал, есть люди, что думают плохие вещи. Люди, я кивнул и продолжил, они вообще плохие люди. Они запугивают или сплетничают о других, а порой и совершают ужасные вещи. Джанг Хайонг внимательно слушал меня и спросил, ты ненавидишь людей, о которых говоришь? Наверное, но я точно не знаю. Я не знал, был ли я сейчас серьезен или нет. Некоторые люди были лучше, чем я думал, а некоторые вели себя не так, как я думал. Бесчисленные строчки путей выживания, которые я читал раньше, текли в моей голове. И что же реальность? Что реально, а что нет? Я не очень хорошо понимаю. Джанг Хайонг слушал молча мои невнятные формулировки. Сколько времени прошло? Джанг Хайонг вслух начал размышлять о чем-то. «Мне трудно понять, что именно тебя беспокоит. Ты хочешь узнать больше об этих людях? Что? Они кажутся плохими людьми, но могут быть и хорошими. Разве не так ты думаешь? Нет, почему это звучит так романтично?» Была обратная реакция, но подумав, я решил, что это все-таки проблема. Джанг Хайонг кивнул и сказал, «Время от времени тебе тоже придется говорить. Поговори с людьми, тут говорить бесполезно». Почему? Просто. Я не мог внятно это объяснить. Это было беспомощное чувство, которое нельзя описать. Однако именно в моменты ощущения беспомощности человек становится честнее. Я думаю, что есть огромная стена. Четвертая стена смотрит на вас, мы с тобой разговариваем, но на самом деле мы не общаемся. В этом мире нет такой вещи, как общение. Неопознанная стена смотрит на четвертую стену. Ким Дакча подумал. Возможно, реальности Роман одинаковы. Я так долго читал и все равно не знаю. И, скорее всего, не узнаю никогда. Я чувствовал, что ошибался, и что, когда произнес эти слова, все изменится. Эта иллюзия была разрушена словами Джанга Хайонга. Я могу отличаться от других, но, само собой, это невозможно. Что? У каждого есть стена и общение невозможно, это очевидно. Я не мог поверить, что дружелюбный Джанг Хайонг так думал. Это было немного удивительно. После чего он сказал, однако нам еще нужно поговорить. Даже если есть огромная стена, но за ней все равно есть человек. И что мы можем сказать, если между нами стены? Пиши на ней. Мой рот открылся от наглости его заявления. Можешь даже обоссать ее, ты все равно оставишь нечто на стене. Таким образом, с другой стороны узнают о тебе. Зачем ты это делаешь? Другой человек за стеной в любом случае. Однако ты все равно должен оставить отметку. Это ведь имеет смысл? В этом нет никакого смысла. Затем, достаточно того, что ты ее оставил. Но с другой стороны об этом не узнают. Так зачем? Стена хотя бы изменится. Я на мгновение потерял дар речи. Джанг Хайонг продолжил решительным тоном. Однажды это обязательно увидит. Я уставился на него. Джанг Хайонг, который родился в этом мире из-за моей жадности, жил жизнью, не связанной со мной. Может быть, он стал лучшим человеком, чем я думал. С легкой горечью я засмеялся. У меня есть один вопрос. А, ты говорил с созвездиями таким образом? А, это, судя по его колебаниям, я скорее всего прав. Я немного разбирался в том, как работает мозг созвездий. Они были самыми проблемными, но при этом до чертиков одинокими существами во вселенной. Они были писателями и теми, кто смотрел истории. Джанг Хайонг слушал бы их так же, как и меня. Созвездие богатенький повелитель змей смотрит на дерзкое воплощение. В этот момент Джанг Хайонг посмотрел на небо. Благодаря вмешательству Био, богатенький повелитель змей некоторое время не мог меня найти. Разумеется, длилось это недолго. Этот ублюдок планирует остаться здесь? Неспокойным голосом спросил Джанг Хайонг. Полагаю, он был посрамлен и планировал разрушить канал. Немного подумав, я принял решение. Джанг Хайонг был прав. Даже если и есть стена, я должен на ней что-то написать. И это несмотря на то, что это может изменить изначально написанное. Я не хочу становиться исключительно читающим человеком. Джанг Хайонг, ты можешь связаться с ним? Стоило мне об этом подумать, и я понял, что всегда выступал в роли читателя. Однако, чтобы увидеть нужную мне концовку, понадобится построить новую историю. Впрочем, я уже успел исказить реальность. Просто я еще не знал, кто будет это читать. С кем? Я не знал, будут ли созвездия соответствовать моим предположениям. Теперь, когда я открыл канал, если он поможет, сценарий революции закончится без проблем. В этот момент появилось сообщение. Пятая ночь наступила, зловещий звук флейты раздался отовсюду. Я посмотрел на промышленный комплекс. В бушующем огне кричали люди. Выражение моего лица ожесточилось, и я обратился к потерянным Айлин и Марку. «Собирайте граждан». Герцога загнали в угол. Это было очевидно после окончания четвертой ночи. Рабочая сила фабрики в лице рабов была похищена. Из этой ситуации герцог просто не мог вырваться. Однако герцог возглавил дворян и объявил ночь. Ким Дакча подумал, что же он замышляет. Я был в раздумье из-за новой переменной в лице созвездий. К тому же нужное мне созвездие еще не пришло. Все нормально. Давайте думать позитивно. Это может быть возможностью. Да, мне не следует падать духом. Теперь я созвездие. И коль уж я преуспевал ранее, и сейчас проблем не будет. Джанг Хайонг, позаботься о палачах. Не связывайся с остальной знатью. Я знаю. Я бегал по улицам, используя путь ветра и, наконец, достиг места, где горел самый большой огонь. Как долго я бежал. Вскоре я увидел демона, стоящего на шпиле разрушенного здания. «Ты революционер?» Это был длинноволосый демон, окутанный красным пламенем. Мое лицо покалывало от жара, что исходило от его тела. Это была огромная температура. Я смотрел на желтое пламя и понимал, Что это за сила? Лишь одно существо использовало подобное в 73 демоническом мире. Маркиз Амбарас. Он был сильнейшим дворянином в 73 демоническом мире после герцогов. Он был кем-то, с кем я не рискнул бы столкнуться до становления созвездием. Но вот выражение его лица выглядело странно. Я Амбарас, не Амбарас, а я неправильно назвал его имя. Хоть я и Ким Дакча, но не могу запомнить имена всех статистов. Казалось, что гордость Амбараса была ранена. Ты не бежишь, хоть и знаешь меня. Я думал, что ты знаешь многое, но ты скорее просто везунчик. Ты был бы счастливчиков, если бы я сбежал. Амбарас, я же говорил, что Амбарас. Вместо ответа я начал наращивать магическую силу в своем теле. В прошлый раз я пользовался статусом созвездия, но теперь противник был силен, и это уже не сработает. А значит, требуется выложиться по полной. Выбрано 5 закладка. Киргиос Радгрейм. Эксклюзивный навык миниатюризация аур. 3 активирован. Эксклюзивный навык электрификация аур. 11.1. Активирован. Желтый жар обвил кулак Амбараса. Это была заготовка навыка его истории. Сверкающий взрыв. У него была самая впечатляющая взрывная стигма в 73 демоническом мире. Она была сильной, но увернуться от нее было несложно. Дальность взрыва была большой, поэтому это можно было считать дальнобойной атакой. Ты крыса. Созвездие грызущие ногти крыса ненавидит сказанное демоном Амбарасом. Амбарас почувствовал, что скорее всего не справится со мной простым взрывом и решил изменить подход. Жар в его руках стал уменьшаться, формируя небольшой шарик. Умри. Конденсированное тело в его руках было сильнее. Он думал, что уменьшение диапазона радикально повлияет на силу. План был неплох, но он столкнулся не с тем противником. Я не был обычным воплощением. Я наблюдал за приближающимся взрывом и без колебаний ударил ему навстречу кулаком. Центр взрыва был пронзен ударом моей магической силы. В моих ушах тут же загудело, а фрагменты, попавшие под взрыв, рассеялись в воздухе. Пламя в этом районе тут же погасло, и лишь блики сине-белой молнии мелькали повсюду. Я услышал звук, а картинка перед моими глазами замигала белым. Созвездие богатенький повелитель змей поражено вашей силой вместе, где пролетела выпущенная мной сине-белая молния, не было видно Амбараса. Возможно, он улетел или умер. Боже. Промышленный комплекс был зверски разрушен. Некоторые граждане, ставшие невольными наблюдателями, встали на колени. На данный момент я не знал пика своей силы. Если я вернусь к сценарию, смогу ли я один на один одолеть несколько созвездий? Ваше тело воплощения не может справиться с используемым уровнем силы. Значительная часть вашего тела воплощения была повреждена. Проклятие, все по новой. Однако это было хорошо. Все закончилось раньше, чем меня разорвало в клочья. Ва-а-а-а. Были ли они вдохновлены происходящим? Граждане начали кричать. Революционер, революционер. Новые созвездия вошли на канал B90594. Количество созвездий продолжало увеличиваться. Это ощущалось не как канал Бихюнга. Ну или возможно потому, что я четко воспринимал его как мой канал. Я вышел на передний край поля битвы и начал наступать на дворян. Ва-а-а. Герцог лишь приблизил нашу победу, выступив против нас без фабрики. Волна разгневанных граждан постепенно оттесняла дворян. Как долго это продолжалось? Но, наконец, мы добрались до ворот фабрики. Революция не за горами. Еще немного, закричал кто-то. Однако в следующий момент произошло ощутимое землетрясение. Растерянные граждане с криками попадали. Что-то встало перед нами. Огромное здание, спящее подобно старому телу, поднялось вверх. Раздался звук, походящий на пыхтение парового двигателя. Сажа закрыла ночное небо, а громкие звуки разрывали барабанные перепонки. Мое сердце пропустило удар. Фабрика работала, как, однако я не мог думать об этом. Гигантский кулак ударил мое беззащитное тело. Несколько зданий были разрушены, остальные рамы искривлены. Я на мгновение потерял сознание, но кое-как пришел в себя. Ваше тело воплощения серьезно повреждено. Войдите в основной сценарий сейчас, дабы предотвратить уничтожение ваших историй. Кровь текла из моего тела, а истории, составляющие его, сотрясались. Черт, моя голова была так загружена, что меня застали врасплох совершить такую ошибку. Тем не менее, я никак не мог понять, как не старался, как заработала фабрика. Созвездие богатенький повелитель змей наслаждается зрелищем. Созвездие грызущие ногти крыса наслаждается вашими страданиями. Несколько созвездий надеются, что вы будете страдать, испытывая еще больше боли и проклятия. Я открыл канал, но никто из них не был на моей стороне. В тот момент, когда я стиснул зубы и кое-как поднялся, раздалось знакомое имя. Созвездие Узник Золотого Обруча, придерживая свои волосы, пристально изучает вас. Глава 41. Истинный революционер. 3. Неужели? Созвездие Узник Золотого Обруча пристально вглядывается в ваше лицо. Неужели это и правда великий мудрец, равный небесам? Созвездие Узник Золотого Обруча щурится, смотря на ваше одеяние. Я чувствовал странное ощущение стабильности от его взгляда. Это было странное чувство, ощущать успокоение из-за знания, что кто-то за тобой следит. Узник Золотого Обруча. Созвездие Узник Золотого Обруча смотрит на вас. Великий мудрец, равный небесам, все еще не заметил. Он был не уверен, был ли я Кимом Дакча или нет. Возможно, это было связано с историей, что изменяло мое лицо. Немного подумав, я все же решил уверенным голосом сказать: именно, это я. Воцарилась тишина. Это была напряженная тишина, словно кто-то пытался продышаться. Спустя некоторое время. Созвездие Узник Золотого Обруча шокирован вашей личностью. Созвездие Узник Золотого Обруча спрашивает, как вы выжили. Созвездие Узник Золотого Обруча задается вопросом, как вы здесь оказались. Множество относящихся исключительно ко мне сообщений будто бы закрывали небо. Великий мудрец, равный небесам, он не являлся частью системы абсолютного добра или абсолютного зла. Он из нейтральной системы, он игрив и безразличен. Из-за своего темперамента ему нелегко сойти с другими созвездиями. Именно такого великого мудреца, равного небесам, я знал по путям выживания. Одно из самых сильных созвездий путей выживания, что сражалось против многочисленных созвездий и оставило после себя немного нелепую мифологию. И даже несмотря на это он умер одиночкой без каких-либо связей. Созвездие Узник Золотого Обруча. Я слушал сообщения великого мудреца, равного небесам, медленно закрывая глаза. Было важно доверять информации, которую я знал. Однако, великий мудрец, равный небесам, я рад с тобой увидеться вновь. Великий мудрец, равный небесам, молчал довольно долгое время. Сколько бы мы ни были созвездиями, но у него было присутствие, которое я не мог четко ощутить. Тем не менее, в этот момент я почувствовал, что великий мудрец, равный небесам, был прямо передо мной. Созвездие Узник Золотого Обруча долгое время кусает губы. Созвездие Узник Золотого Обруча неоднократно хватает и отрывает волосы. В следующий момент что-то упало с неба. Я случайно поймал это нечто. Это были волосы великого мудреца, равного небесам. Я не мог удержаться от смеха. Видимо, именно так он проявлял доверие к кому-то. Ваше понимание созвездия Узник Золотого Обруча немного улучшилось. Я сказал ему: то, что я здесь, секрет. Понимаешь? Созвездие Узник Золотого Обруча кивает. Он был лучше, чем я думал, и скорее всего сохранит секрет. Кстати, как ты сюда попал? Прежде чем я закончил фразу, стена неподалеку стоящего здания рухнула, и там появилась фигура. Это был Джанг Хайонг, весь перепачканный в стекающей грязи. К счастью, он не пострадал. Ю Джанг Юг, ты в порядке? Созвездие Узник Золотого Обруча делает странное выражение лица. Это напомнило мне то, что я все еще назывался Ю Джон Хьюком. Пожалуй, пора сказать Джангу Хайонгу мое настоящее имя. Я спросил о происходящем вне здания. Ну что там снаружи? Не особо хорошо. Мне казалось, что я знаю, что происходит. Промышленный комплекс сотрясался, словно происходило землетрясение. Крики горожан раздавались отовсюду, отчего Джанг Хайонг лишь больше нахмурился. Герцог превращает промышленный комплекс в руины, разыскивая тебя. Было бы странно, если бы это место не превратилось в пустоши. Стоило герцогу активировать фабрику, и остановить его было невозможно. Но отступить я не мог. Что там насчет палачей? Остался один. Больно хорошо бегает. Кровь демонов на щеках Джанга Хайонга лишь подчеркивала ауру бойца. Это было замечательное достижение, учитывая его короткое время освоения. Позаботься об оставшемся. Тогда, герцог, пока я говорил, вокруг моего лица засверкали искры. Мои колени тут же потеряли силу. «Эй, ты!» Удивленный Джанг Хайонг подбежал и схватил меня за плечо. Моя кожа начала трескаться на части. Ваша разрушенная история уничтожается. Давление изгнания возобновляется. Ваше тело воплощения находится в опасности. Чертово тело воплощения создавало проблемы. Теперь солнечником пора звать меня, а не Ю Джон Хьюка. Био.